хрустальных подвесках люстры светились загадочные огни неверийского кряжа. Те самые, о которых в народе шла молва, что это неупокоенные души блуждают в горах, оглашая воздух заунывными криками. Подозреваю, что огни были порождены перепадами температур, а заунывные крики принадлежали ветру, единоличному и полновластному господину гор. За огромным овальным столом вновь собрался цвет местного общества. Не было только Ревиных. Граф прислал извинения в связи с усталостью из-за поисков пропавших детей, которых нашли живыми, невредимыми и голодными. Виконт предпочел не являться без отца. Я сидела по правую руку герцогини. Слева бабушка любезно усадила баронессу Совой, временно сдвинув доктора Карвера, который в последнее время постоянно занимал это почетное место. Догадываюсь, что бабуля сделала это нарочно. Она ждала от меня стойкости и отваги, присущей урожденным Кевинсом. Сдержав тяжелый вздох, я взглянула на Шарлотт. Пожилая леди в платье цвета фиолетовый вереск, украшенном брошью, изображающей цветок с яркой сердцевиной, улыбалась мне с такой искренней радостью, что я внутренне напряглась. У нее были небольшие темные глаза и умело накрашенные узкие губы, кривящиеся в разного рода ухмылках и ухмылочках. Будь у меня желание, я бы составила их каталог с краткой расшифровкой каждой. Как и бабушка, баронесса не закрашивала седину. Ее локоны были собраны в высокий пучок, открывая острое личико. «Как продвигается расследование? Расскажите нам, леди Эвелин!» Нетерпеливо воскликнул маркиз Кендрик. «Мы знаем, что вы принимаете в нем самое непосредственное участие». «Ужин еще даже не начался, он уже интересуется расследованием?» Пожалуй, это еще одна монетка в копилку подозрений на его счет. Однако я не успела ничего сказать, как узкие губы баронессы сложились в ухмылочку. «Правда, Эвелин?» — проворковала она и тут же повернулась к Кендрику. «Я этого не знала, Саймон. Необычное занятие для молодой незамужней леди. Не правда ли?» «Я бы сказал, прогрессивное», — усмехнулся он. «В расследовании участвует старший дознаватель Дарч». Как можно безразличнее ответила я и приступила к ужину. «Если вы испытываете к этому делу особый интерес, леди Шарлотт, советую обратиться к нему за комментариями». Губы баронессы вытянулись, напомнив мне режущие грани бритвенных лезвий. Кажется, она не ожидала такого ответа. «Твоя внучка очаровательна, Беата», — опомнившись, прищурилась Шарлотт. «Не знаю ни одной молодой леди, юной ее уже не назовешь, которая рискнула бы разорвать помолвку с такой выгодной партией, как Вильям Хокун». «Вы больше не помолвлены?» — изумился Кендрик. Доктор Карвер, как ни в чем не бывало, продолжал трапезу, из чего я сделала вывод, что ему все известно. «Увы», — чувствуя бабушкин взгляд, спокойно ответила я. «Вильям — прекрасная партия, леди Шарлотт совершенно права, но с ним было бы ужасно скучно. Он слишком предсказуем, а ведь брак — это на всю жизнь». «Вы или в браке, пока смерть не разлучит вас, или старая дева». Я не подняла глаз на баронессу, которая как раз и являлась старой девой, но физически ощутила, как меня окатило волной негодования с ее стороны стола. «Мне хотелось бы для Эвелин особенного мужа», — рассмеялась бабушка, давая понять мне, что довольна моими ответами, а остальным, что поддерживает мое решение. «Так что там с расследованием?» Маркиз решил вернуть разговор в прежнее русло. «У этого дознавателя хотя бы есть подозреваемые?» Я пожала плечами. «Спросите у него?» Подошедший к бабушке дворецкий подал сложенную записку на подносе. Герцогиня развернула ее. «У нас будет возможность получить новости из первых рук», взволнованно сообщила она. «Старший дознаватель Дарч просит разрешения побывать в нашей библиотеке. Конечно, мы не станем препятствовать следствию, но вначале накормим дознавателя ужином». Шарлотт захлопала в ладоши, как маленькая девочка. «Беата, это восхитительно. Зови его скорее». «Ужин так плох, что вы требуете новое блюдо, дорогая баронесса», — не удержалась я. Она метнула в меня злобный взгляд и, тут же расплывшись в приторной улыбке, поинтересовалась. «Вы не знаете, случайно, милочка, он не женат?» «Понятия не имею», — честно ответила я. Демьен появился в дверях, и я вздохнула с облегчением, потому что нас посетила его темная половина. Она, то есть он, был безукоризненно причесан и одет. Даже легким ароматом дыхания дракона повеяло, отчего точёные ноздри баронессы затрепетали крыльями восторженной бабочки. Под пристальными взглядами гостей Дарч подошел к бабушке и изящно поцеловал ей руку. «Прошу меня простить, ваша светлость, я помешал вашему приятному времяпровождению», проговорил он, даже не улыбнувшись. «Разрешите мне осмотреть вашу библиотеку?» Улыбнулась бабушка. «Мы слишком любопытны, чтобы отпустить вас к книгам, не позволив пообщаться с нами», проворковала она. «Отужинайте с нами. Отказа?» «Вы не примете», — довершил Демьен. Они с герцогиней, понимающе, взглянули друг на друга. «Благодарю за оказанную честь». «Выбирайте любое свободное место», — бабушка взмахнула рукой. «Вы со всеми знакомы?» Дарчи глядел присутствующих, кивнул маркизу и доктору и, так и не посмотрев на меня, остановил холодный взгляд на Шарлот. «Баронессе Савой я не представлен». Сказал он таким тоном, что всем сразу стало ясно, он не знаком с ней лично, но знает о ней все, как и обо всех присутствующих. «Дорогая Шарлот, это Демьен Дарч, старший дознаватель», бабушка повернулась ко мне, «особого отдела департамента имперского сыска», помогла я. «Дорогая Шарлот» в очередной раз уколола меня взглядом. К моему удивлению, к уколу я отнеслась гораздо спокойнее. Будто появление Дарча сыграло в этом какую-то роль. «Мы просто жаждем знать, как продвигается расследование». Маркиз так упрямо гнул свою линию, что я снова задала себе вопрос. «Растворился ли во тьме времен плащ-невидимка, в далеком прошлом подаренный юному Кендрику прекрасной нимфой? Оно продвигается в верном направлении». Улыбка Дарча была холодна, как лед. «Это все, что я могу сказать». «Но мы...» Воскликнула Шарлотта и замолчала, когда он одарил ее безразличным взглядом. Я внутренне возликовала. Кажется, за столом у меня появился союзник. «Очень жаль», — пригорюнился маркиз. «Мы ждем, когда вы поймаете этого негодяя и припроводите в Валентайн. Нам здесь не нужно таких происшествий». «Я слышал, ваш род живет в Аральберге, с самого большого переселения, маркиз. Это правда?» — спросил Демьен. Кендрик закивал. Как многие аристократы Нора, Финдеон гордился тем, что его предки покинули насиженные места и отправились за львиной первопрестольницей в загадочную страну, о которой ходили легенды. «Мой предок прибыл из Кармадона вместе с Корвином Кевинсом и был доверенным лицом принцессы Альвины и принца Стича, молодым и полным энтузиазма. В нашем роду до сих пор шутят, что Валентайн возведен на одном лишь энтузиазме». Улыбнулась бабушка. «Ведь когда город начали строить, Антарио Ананакс еще не додумался до использования магических артефактов в машинах и механизмах. Это случилось гораздо позже». «Я недавно видел интересную статью в последнем номере Вестника», заметил доктор Карвер. «Автор утверждает, что у нас ждет промышленный коллапс, если в ближайшее время не будет придумана технология, которая позволит заменить артефакты чем-то другим. Потому что с каждым годом их остается все меньше, а цены на них растут с угрожающей скоростью». «Так и есть», — закивала Шарлот. «Таким манером нам скоро придется пересаживаться на лошадей или ходить пешком». Я злорадно представила, как хрупкая Шарлот, придерживая тяжелые юбки вечернего платья, семенит по дороге от своего поместья к нашему. «А как быть с антилетами?» — развел руками доктор. «Лошадям не приделаешь крылья?» «Что вы думаете на этот счет, Дарч?» — повернулся к дознавателю Кендрик. «Мы живем в глуши, а вы приехали из столицы. Император обеспокоен?» «Не могу знать, чем обеспокоен император», — пожал плечами Демьен. «Однако, насколько мне известно, при кабинете министров создана рабочая группа по решению этой ситуации. Она отправляет экспедиции во все уголки мира в поисках новых артефактов и готовит предложения по внесению изменений в законодательство. Например, буквально на днях были ужесточены наказания для так называемых черных артефакторов». «Ну, это же совсем не то», — возмутилась бабушка. «Подобные мероприятия только отсрочат коллапс, но проблему не решат». «Совершенно верно», — кивнул Дарч. «Я бы искал решение, не имеющее отношения к магии». Бабушка с интересом взглянула на него. «С удовольствием пересела бы на лошадь», — заметила я. «Я тоже люблю ездить верхом», — поддержал Кендрик. «Это такое единение с природой. Но без антилетов Норрофинд пропадет. Гористая местность, извилистые дороги, бурные реки». «Сколько к нам идет из столицы вестник, доктор?» «Один день с датой издания». «Вот. Оконной почтой дней 10, не меньше». «Это каждая поездка в столицу превратится в целое путешествие». Я представила, как в очередной раз еду в Варальберг в карете, запряженной лошадьми. Как ее трясет в пути, как приходится останавливаться, чтобы дать коням отдохнуть, напоить и накормить их. Как я провожу в дороге вместо 3 дней 10, и все эти 10 дней меня укачивает. Нет, так дело не пойдет. Вернусь в столицу, поинтересуюсь, чем занимается рабочая группа и что на самом деле происходит. Ведь слухи всегда лишь вершина айсберга. «В каждом родовитом семействе есть свой запас артефактов», — сказал Дарч. «Но государству требуется больше». «Намекаете на конфискацию?» — уточнила бабушка. «Это было бы печально, но логично». «Как это? Взять и просто так отдать то, что завещали предки?» — вознегодовал маркиз. «Ведь это не только артефакты, это память о поколениях. Например, ваша брошь, Шарлотт. Вы не расстаетесь с ней?» Баронесса машинально накрыла брошь узкой ладонью и с ужасом посмотрела на маркиза, как будто он сей же час собирался ее отнять. «Она досталась мне от матери, а ей от бабушки», — пробормотала Шарлотт. «В нашем роду считается, что брошь дарует здоровье и долголетие. Естественно, я с ней не расстаюсь. Кто же хочет быть больным и старым?» «Дорогая, ты выглядишь восхитительно», — похлопала ее по руке, успокаивая бабушка. «Тебе никто не даст твоих лет. Но, Саймон, в вашем роду тоже есть артефакты, которым могло бы заинтересоваться государство?» «Ну, конечно, есть!» Маркиз наклонил голову, становясь похожим на упрямого бычка. «Расскажите о них», — произнес Дарч. «Я знаю, что дамы любят оформлять их в виде украшений, как леди Шарлотт. Мужчинам же свойственно использовать артефакты в предметах роскоши и оружия. Я не удивлюсь, если у вас есть доставшийся от предка меч, в рукояти которого закреплен какой-нибудь волшебный самоцвет». «Вы были в моей сокровищнице?» — с подозрением спросил Кендрик. «Откуда вы знаете?» «Просто предположил», — любезно улыбнулся дознаватель. «Значит, артефакт в оружии у вас есть. А в предметах одежды?» Я поспешила опустить голову. Вопрос был задан Дарчем неспроста, но видение артефакта, скрытого в панталонах или ночной рубашке маркиза, едва не вызвало у меня приступ гомерического хохота. «В одежде?» — удивился доктор Карвер, отвлекшись наконец от запеченной куропатки, которой он наслаждался с истинной любовью человека, ценящего хорошую кухню. «Впервые я об этом слышу. В фибулах прятали, в пуговицах. Но чтобы в одежде?» «Настоящему артефакту в одежде не место и точка», — сердито заявил маркиз, давая понять, что дальнейшие рассуждения на этот счет не имеют смысла. Я подняла глаза и успела увидеть, каким взглядом смотрит на него дознаватель. Он не верил ни единому слову, хотя, похоже, не верить было естественным состоянием Демьена Дарча. На помощь Кендрику пришла баронесса. «Я слышала, у вас есть помощник, Эвелин», — проворковала она. «Приятный молодой человек из простых. Он приехал с вами?» Подавив тяжелый вздох, я отпила вина из бокала. Шарлотт не удалось укусить меня с одной стороны, поэтому она подступила с другой. «Да, как мой секретарь, он сопровождает меня в поездках», — я улыбнулась. Баронесса улыбнулась в ответ. Ее улыбка больше походила на оскал, когда она спросила: «И живет вместе с вами?» Я почувствовала, как заполыхали кончики ушей. Маркиз Кендрик посмотрел на меня с нескрываемым любопытством, в отличие от доктора Карвера, который вернулся к предмету своего аппетита. «Какую должность вы занимаете в силовых структурах империи, леди Совой?» Вдруг раздался голос, который я меньше всего ожидала услышать. Шарлотт с огромным изумлением взглянула на задавшего вопрос Дарча. «Никакую не занимаю, боже упаси!» «Тогда у вас нет полномочий интересоваться личной жизнью, леди Торч», — буднично сообщил он. Шарлотт вспыхнула. Кажется, весь пурпур с моих ушей переместился на ее щеки. Я отвела взгляд от баронессы, чтобы не позволить злорадной ухмылке появиться на губах, и заметила, как предостерегающе поднял ладонь Дарч, когда лакей склонился к нему, чтобы налить вина в его бокал. Дознаватель не желал являть нам свою светлую половину, а значит, не иронизировал, а говорил абсолютно серьезно. Подобный финал меня устраивал, поэтому я решила закончить спектакль. Тем более на часах и было уже без 9:15. «Бабушка, ты не будешь возражать, если я вас покину?» Повернулась я к ней. «Воздух Варальберга способствует здоровому сну. Хочу лечь пораньше». «Наш замечательный воздух!» Воздел палец доктор Карвер. «Конечно, Эвелин, иди». Бабуля коснулась моей руки. «Я вас провожу, леди Эвелин», — вдруг поднялся маркиз. «Ваша светлость, вы позволите? Я скоро вернусь». «Идите», — несколько удивленно ответила бабушка. Уходя из гостиной под руку с маркизом, я ощущала плотоядный взгляд Шарлотт, буквально поедающий наши с Кендриком спины. Мне, видимо, придется перестать заботиться о репутации с такими подругами, как у бабули. Как говорил мой частный преподаватель магии профессор Сноуверс, поздно наколдовывать дождь, если вы уже сгорели. Мы вышли на улицу. Здесь меня должен был ждать Бреннан, поскольку я не собиралась встречаться с Рори наедине. Но секретаря не было. «Уделите мне пару минут», — сказал Кендрик, неумолимо уводя меня по дорожке в сад. «Конечно, маркиз». Я делала вид, что любуюсь цветущими кустами роз, но на самом деле оглядывалась, ища глазами Расмуса. «Где он? Он никогда не подводил меня?» «Все эти разговоры об ужесточении законов насчет артефактов», — пробормотал Кендрик, ускоряя шаг. «Вы думаете, конфискация — реальность?» «Он уже почти тащил меня за собой», а я весьма не кстати вспомнила подозрение на его счет и остановилась так резко, что едва не упала. Если бы не сильная рука маркиза, крепко ухватившая меня за плечо, наверняка останутся синяки. У пострадавших девушек тоже были синяки, ведь кто-то крепко держал их за плечи. Замерев как мышь перед змеей, я разглядывала Саймона Кендрика, который смотрел на меня с непонятным выражением лица. «Что с вами, маркиз?» Спросила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «О чем вы хотели спросить?» «Вы знаете, что душа может оказаться в ловушке, Эвелин?» Хрипло произнес он. В его лице происходила какая-то борьба. «Я читала о ловцах душ, но никогда не видела их», ответила я, не совсем понимая, о чем именно он говорит. «Или вы о чем-то другом?» «Ловцы душ!» — воскликнул он. «Я именно о них!» «Считаются ли они артефактами?» «Ну, конечно». Я постаралась разжать его пальцы и поняла, что он слишком силен. «Господи, маркиз, что происходит? Вы делаете мне больно!» Несколько мгновений он смотрел на меня с выражением, которое заставило меня поверить, что он — тот самый маньяк-невидимка, укравший покой нашей провинции. Поскольку Бреннана не было, мне следовало думать о защите самостоятельно. Стараясь успокоить дыхание, я копила в руках ту небольшую часть маны, что была мне доступна. Ее хватит на заклинание типа вспышки, чтобы ослепить маркиза на какое-то время и побежать к поместью, зовя на помощь. Кендрик вдруг резко отпустил меня, упал на колени и заплакал. Если вы видели плачущего у ваших ног сидеющего мужчину в самом расцвете сил, считайте, что вы видели все. Закрывая лицо сильными красивыми руками, он всхлипывал, раскачивался из стороны в сторону, как плакальщица на похоронах. Я смотрела на него, остолбенев от изумления, как вдруг из кустов близ дорожки показалась прозрачная фигура в старинном платье и чепце. Подплыв к маркизу, она зависла рядом. «Он кается искренне, дорогая», — печально произнесла тетушка Агата, глядя на склоненную голову и трясущиеся плечи Кендрика. «Он кается в том, что сделал». «Но что он сделал?» — воскликнула я. Маркиз поднял на меня красные глаза и переспросил. «Что я сделал? Я сотворил неслыханное. Я похитил душу своего брата, надеясь, что он не умрет». И он снова зарыдал. «Седрик тоже опечален», — вздохнула тетя, достала из прозрачной сумочки призрачный платок и прижала к бельмам. «Он не винит брата в содеянном, но воспарить не может, как и я». Издав очередной вопль, она исчезла, а маркиз перестал рыдать и вскочил, озираясь. Едва я отняла ладони от висков, пронзенных болью от крика тетушки, мое сознание удивительным образом прояснилось. «Я слышала, что ваш брат погиб, но не знаю, как это произошло», мягко сказала я, коснувшись руки Саймона. «Расскажите мне все». «Что это было?» тяжело дыша выпалил он. «Я что-то слышал, что-то ужасное!» «Это ветер с неверийского кряжа», — успокаивающе улыбнулась я. «Лето заканчивается, скоро наступит осень, пора ураганов». «Да, вы правы», — маркиз отер мокрые щеки. «Ее светлость, герцогиня, не скрывает ваши способности. Поэтому я решился, наконец, поговорить с вами. Несколько лет назад Седрик был тяжело ранен на охоте, вепрь вспорол ему живот. Брат умирал мучительно, но быстро. Так быстро, что целитель не успел до нас доехать. Я был с ним каждую из его последних минут, держал за руку, он не хотел умирать. Он умолял меня придумать что-нибудь. Вы знаете, что у близнецов особенно сильна родственная связь, леди Эвелин?» «Вы были близнецами?» — изумилась я. «Простите, не знала». «Я родился на 2 минуты раньше него, поэтому всегда принимал решение за двоих», — тяжело вздохнул он. «Мы жили душа в душу. Теряя его, я терял по кусочку своего сердца с каждым его вздохом. И тогда я вспомнил про ловца душ, который много лет хранился в вашей сокровищнице?» — спросила я, уже зная ответ. «Именно», — простонал маркиз. «Я обещал брату, что он останется со мной и не уйдет в смертную темноту. Я думал, если заключить душу в ловца, тело останется жить. И я придумаю что-нибудь, заплачу любые деньги, найду лучшего целителя, но...» Саймон потерянно покачал головой. «Но брат умер. Его бездыханное тело лежало передо мной, а я держал в руках артефакт, в ловушку которого попала его душа». «Артефакт все еще у вас?» — взволнованно спросила я. «Да. И я не знаю, что мне с ним делать». Я на мгновение задумалась. «Нужно распечатать ловца и выпустить несчастную душу Седрика. Если вы готовы навсегда отпустить брата, я помогу вам», — сказала я. «Но как?» — прошептал маркиз. «Как только душа покинет ловца, она сможет воспарить в горний мир. А вы, наконец, простите себя за то, что сделали». Саймон потрясенно посмотрел на меня. «Я навещу вас завтра, хорошо?» Ощущая все более сильное беспокойство по поводу Бреннана, произнесла я. «А сейчас идите, бабушка ждет». «Конечно, конечно», — пробормотал он и дрожащей рукой отер глаза. «Простите мой порыв, леди Эвелин. Я так долго жил с этим грехом. Вы любили брата», — ответила я, «и действовали в состоянии сильнейшего нервного потрясения. Прошу вас, возвращайтесь на ужин». Он кивнул и пошел прочь. Казалось, за несколько минут нашего разговора он постарел на пару десятков лет. Глядя на согбенную спину и поникшие плечи маркиза, я окончательно уверилась в том, что он не преступник. «Ну где же Расмус, дракон его побери?» Я медленно двинулась по аллее вглубь сада. «Где-то здесь должен ждать меня Рори Ревен. А мне совсем не хочется встречаться с ним наедине». «Бриен!» — негромко позвала я. «Ваш любовник не придет», — вдруг услышала я злорадный шепот из ниоткуда. «Вы здесь совсем одна, Эвелин, и до поместья далеко». «С кем я говорю?» — озираясь, спросила я. Эффект неожиданности сыграл дурную шутку. Голос я не узнала. «Вам страшно?» — вкрадчиво спросил собеседник. «Что-то коснулось моей щеки?» Чьи-то пальцы провели по моим губам, обрисовывая их контур. Чья-то ладонь легла мне на грудь, сжимаясь в такт словам. «Вы знаете, как я ненавижу таких, как вы?» Я машинально вскинула руки, защищаясь. Воздух сдвинулся, открывая золотую пуговицу. Догадка была подобна вспышке. Немедля, ни секунды я ухватила пустоту и дернула. В моих руках оказался кусок невидимой ткани, а передо мной стоял Рори Ревен, одетый в темный камзол с золотыми пуговицами. «Вы?» — выдохнула я. «Я», — ухмыльнулся виконт. «Эвелин, увы, вам не повезло, как тем деревенским девкам, которые не могли меня увидеть, пока я делал с ними, что хотел. Поэтому мне придется вас убить. Но в вашей смерти обвинят маркиза Кендрика. Ведь именно он увел вас с ужина на глазах у стольких свидетелей». Пользуясь моим замешательством, Рори выхватил у меня плащ-невидимку и сделал шаг вперед. Я медленно отступала назад, понимая, что бежать в вечернем наряде и туфлях на каблуках по гравийной дорожке – дело бесполезное. «Значит, легенда Кендриков не выдумка?» – спросила я, стараясь максимально отдалить тот момент, когда Виконт бросится на меня. «Как плащ оказался у вас?» «Я делал вид, что искал ту девчонку, дочку горничной, но на самом деле просто шлялся по Кендрикдолу, лишь бы не лазить в лесах с поисковиками», — усмехнулся Рори. И споткнулся обо что-то. На полу ничего не было, однако я испытывал странное ощущение, будто стою на чем-то. Тогда я наклонился и поднял это. Рори потряс куском пустоты, и оно затрепетало, как живое существо. Под ним оказалась спящая девчонка. Она даже не поняла, что обнаружила, и почему ее не смогли найти другие дети, игравшие в прятки в поместье. «Зато вы поняли сразу», — спросила я и оглянулась. «Я существо мыслящее», — засмеялся Виконт. «Жаль, что не удалось воспользоваться вами, когда вы возвращались из деревни. Но я полон решимости сделать это прямо сейчас. И не ждите своего любовника, он не придет. Крепко связанный он валяется вон за тем розовым кустом. Я займусь им, когда закончу с вами». Он ускорил шаг. Его лицо ужасающе кривилось, а в глазах не было ничего мыслящего. Рори Ревен был безумен. Но как долго ему удавалось скрывать это? Я больше не могла отступать, поэтому повернулась и побежала. Он догнал меня в несколько прыжков, повалил на землю и навалился сверху, натужно дыша. «Вы так красивы, Эвелин. Даже обидно, что вы полукровка». Пытаясь меня поцеловать, прошептал он. «Ненавижу женщин, особенно красивых. Всех вас ненавижу. Вы только для одного и созданы». Я сопротивлялась отчаянно и довольно успешно научилась в пансионе. В ход шли ногти и зубы. Разъяренный Виконт зашипел, словно подколодный змей, и сомкнул руки на моем горле. За его спиной возникла призрачная фигура разгневанной Агаты. Призрак тянул к нему скрюченные, как птичьи лапы, пальцы. Но, увы, тетушка вряд ли смогла бы причинить ему вред, а он был слишком разгорячен, чтобы в полной мере ощутить ее присутствие. Я почти потеряла сознание, как вдруг что-то пронеслось перед глазами, и я смогла вздохнуть. Леденящее душу рычание заставило меня приподняться и повернуть голову. Младший Ревен лежал распластанным на земле, а над ним стоял большущий волк, убедительно держа его за горло огромными зубами. В зеленых волчьих глазах я прочитала вопрос. «Нет, нет, нет!» — попыталась закричать я, но голос сел. «Не убивай его! Он должен предстать перед судом!» Волк рыкнул, но с места не сдвинулся. «Лин!» — вдруг услышала я. «Бреннан!» Вскочив, я бросилась к розовому кусту, о котором говорил Рори. Связанный Расмус лежал под ним с окровавленной головой. «Он подкрался ко мне и ударил, собака страшная!» — возмущался Бреннан, пока я развязывала его. «Лисенок, он ничего тебе не сделал». «Не успел». Покачала головой, я вернулась на дорожку. «Меня спас наш гость». Расмус выскочил на дорожку следом за мной и бросился к лежащему Виконту, угрожающе размахивая теми же веревками, которыми был ранее связан. Волк дождался, пока Бреннан свяжет Рори, и только потом убрал клыки от его горла и отступил в сторону. «Ты спас меня!» Глядя в глаза зверю, сказала я. «Спасибо!» Скрывался ли тот высокий и красивый зеленоглазый мужчина в глубине звериных зрачков? Слышал ли он меня сейчас? Понимал ли? Неожиданно волк навострил уши, сделал прыжок в сторону и скрылся в темноте. «Я следовал за вами по пятам, леди Торч», — услышала я и медленно развернулась. Из кустов с другой стороны дорожки выходил Демьен Дарч с таким выражением лица, будто совершал скучнейший утренний мацион. «Побывал в доме Ревиных, узнал, о чем вы говорили с дворецким. Я был почти уверен, что преступник маркиз. Поэтому, когда он увел вас, решил подстраховаться. Поверьте мне, стоило труда не покинуть заросли слишком рано». Он холодно усмехнулся. «Но я был вознагражден». Подойдя к Виконту, дознаватель наклонился проверить крепость уз, а затем посмотрел на моего помощника. «Бреннан Расмус?» — осведомился он без особого удивления. Мне казалось, вы были осуждены за воровство». Изумление Брена было искренним. «Дарч?» — выдохнул он. «Это было очень давно, я уже и забыл об этом». «Вы знакомы?» Я переводила недоуменный взгляд с одного на другого. «Случалось сталкиваться», — буркнул Расмус. Дознаватель пожал плечами, подобрал невидимый плащ, а затем вздернул Виконта на ноги. «Рори Ревен, вы обвиняетесь в насилии над девушками земли Варальберг и покушении на убийство леди Эвелин Абигайл Торч», — скучным голосом произнес он. «В ближайшее время вы будете припровождены в Валентайн, чтобы предстать перед судом соответствующей инстанции». После этих слов он легко закинул связанного по рукам и ногам Виконта на плечо и пошел прочь. Бреннан смотрел ему вслед с таким неприятным выражением лица, что я всерьез забеспокоилась. «Есть что-то, о чем я не знаю?» — спросила я. Расмус встряхнулся, как собака, вылезшая из воды, и повернулся ко мне. «Все нормально, забудь. Ой, смотри, твоя сережка, должно быть, выпала, пока ты боролась с этим гадом Рори. Держи, негоже таким драгоценностям валяться в грязи». Он тараторил, но я не слушала. Я смотрела на уходящего Дарча, понимая, что наше знакомство не окончено. Хотя в деле о человеке-невидимке пора было поставить точку.